А в самом деле, что есть душа? Беломор сбился с мысли, открыл портсигар, послушал звон и размял новую сигаретку. Но он забыл то, что хотел сказать. Тот, кто сидел в омуте, покинул Беломора. Но на помощь ему опять пришел стабилизатор. Он прошептал из консервного облака. «Если мы назовем то, что делает душа, то получим определение души». Тот, кто сидел в омуте, вернулся. Беломор вспомнил, что хотел сказать. Он в душе сказал стабилизатору «благодарствую» и продолжал. О любой части тела можно сказать, что она делает то-то и то-то. Например, глаз смотрит, рука держит, мозг мыслит, сердце качает, печень фильтрует и так далее. Если мы назовем то, что делает душа, то получим определение души. Что же душа делает? Душа — это орган, который умеет делать все. Она умеет думать, дышать, говорить, держать, смотреть, летать, фильтровать, любить, размножаться. Когда душа работает, все способности удваиваются или даже удесятеряются. Душа — это дублирующая система организма, которой надо уметь управлять. А управление душой — это и есть поиски Бога. Не понимающие разумные существа, несмотря, не глядя, невзирая, во все времена продолжают искать меня, потому что я нужен им для личного пользования. Они без меня не могут. Меня ищут. А кто ищет, тот всегда найдет. Значит, я существую. Ну а какие меры следует предпринимать по преодолению нехватки Бога для лучшего и более полного удовлетворения каждой души населения? Это уже ваши проблемы. Расправившись с определениями богоискательства и души, Беломор почувствовал, что полностью опустошен, и что тот, кто сидел в нем, окончательно из него вышел. Беломор не мог понять, откуда что в нем взялось. Где он сам придумал, а где его устами в самом деле глаголила неприкаянная идея? Он не ожидал от себя такой прыти и совсем не был похож на пророка, на голову которого произвел посадку звездолет под названием «Божья благодать». Правда, в глубине души он оставался все тем же 15-летним Беломором, мечтавшим поступить на отделение поэзии. Но в суровой жизни инспектора охраны среды из поэзии было туго. Ноль на массу. Стабилизатор не в счет. Беломор всю жизнь гонялся за браконьерами и контрабандистами, открывал и оплодотворял безжизненные планеты, вкупе с коллегами катал телеги на зловредное начальство. Однажды угодил в рабство комарам. 2 года был царем у хайямов с собственным гаремом. Водил баржи, очищал свалки. О Боге не думал и даже не вспоминал. А когда приходилось взбираться на трибуну, 2 слов связать не мог и говорил по шпаргалке. Пока Беломор искал в себе пропавшую неприкаянную идею, раздались бурные аплодисменты. Это бродяги и арестанты, инспектора охраны среды, пожарники, санитары и вахтовые работяги дружно зааплодировали. Простой люд, как всегда, все понял быстрее любой правительственной комиссии. Народ сообразил, что Беломор решил воспользоваться своим последним шансом прикинуться самим Господом Богом и под угрозой светопреставления заставить правительственную комиссию выпустить его из этого болота. Голь на выдумке хитра. Такой божий план спасения Беломора ей понравился, и она единодушно этот план одобрила. «Я знал, что он не дурак», — пробормотал шеф охраны среды. «Но не думал, что он такой умница». Под умницей шеф охраны среды подразумевал не какие-то умные речи, но весь этот ход, каким Беломор привлек на свою сторону простых смертных, всех вселенских пахарей, пролетариев и незажравшуюся интеллигенцию, то есть одним махом создал себе благожелательное общественное мнение, и теперь никакая комиссия не решилась бы обидеть бездомную, неприкаянную идею в образе этого страдальца. Ход, конечно, был хорош, но в правительственной комиссии тоже не дураки сидят. А кто же сидел в правительственной комиссии? Там сидели видные специалисты по всем отраслям знаний. Не было забыто ни одно ведомство. Сидел там, кстати, в 29-м ряду, ближе к проходу, скромный, не очень заметный в этом блистательном обществе человек. Человек, не человек, но существо, которое, хотя и не было человеком в биологическом смысле слова, но очень на человека походило. Одето оно было в черную шерстяную сутану, курчавые каштановые волосы перевязаны белой лентой с непонятными золотыми иероглифами, рыжеватая бородка, волосок к волоску. На указательном когте толстый золотой перстень с личной печатью помощника владыки всея вселенной. Острые торчащие рожки, два клыка и длиннющий хвост с мягкой кисточкой. За такую кисточку любой художник запродал бы душу. Нисколько не портили человекоподобную внешность этого чертообразного существа, а даже украшали, как нечто экзотическое. Это был личный помощник-референт стареющего владыки, который писал новогодние доклады по проблемам координации, сближения и слияния основных направлений мировых религиозных течений. Вот уже двое суток помощник владыки слушал в пол уха экспертов. Он лениво перекидывал кисточку своего хвоста с левого плеча на правое, поправлял на крахмаленный воротничок, ковырял в клыках платиновой зубочисткой, внимательно выслушал мальчика, теребя золотой перстень с печатью, и сразу насторожился, когда голосом Беломора заговорил тот, кто живет в омуте.